Нам просто не до дачи сейчас. Если бы ты знал, чего мне стоило приехать сюда сегодня, то не вел бы я эти глупые разговоры. Я безропотно таскал бы любые камни, но я не могу. Не могу. Я должен быть в городе сейчас. Ты же знаешь, что она не может без работы. Но не все же пенсионеры строят дачи, папа. Ей очень хочется, чтобы после нее что-то осталось. Стоп. А может быть, она догадывается? По-моему, нет. Погоди, а почему ты об этом спросил? Ой, почему? Вот именно потому, что она слишком часто стала говорить о том, что после нее останется. Кому? Кому, папа? Внукам, которых еще и нет. Да и на кой черт внукам дача, построенная вот таким адским трудом? Я уговаривал поехать ее отдохнуть. Ну, недельки на две, на три. Но ты знаешь, что с ней об этом говорить невозможно. Просто страшно смотреть на нее. Вечерам она выглядит лучше. Папа, мне надо уехать. Честное слово, мне очень надо уехать. Ну что ж. Что ж, уезжай. Нет, нет, уезжай, уезжай. Я как-нибудь ей объясню, а ты уезжай. Думал, завтра с утра на ход сходим. Ну, мы как-нибудь в другой раз. Да, да, конечно. Он уезжает, что ли? Да, мать, у него в городе важное дело. Надо ехать. Понимаю. Я действительно важные дела. Да, я понимаю. Я знаю, у братьев тоже очень важные дела. Я знаю, мои дети очень занятые люди. Чай есть? Сейчас налью, сейчас. Но те двое хоть честнее. Халида. Плевали, уехали и дело с концом. По крайней мере, не строят из себя заботливых детей. Тебе, может, тоже налить, а? Нет, спасибо. Не надо. А вот это зря. Выпей. Легче будет до станции дойти. Ты что же, в самом деле считаешь, что мне не надо было приезжать сюда сегодня? Ну, а как ты сам думаешь, есть ли какой-нибудь смысл в таком 10-минутном наезде? Да если ты знал, чего мне стоил этот 10-минутный, да как ты его называешь, наезд! Хочу я знать, что у вас там происходит у каждого в отдельности. Я знаю, что мы все вместе начинали общее дело. И вы, столкнувшись с первыми трудностями, сдались. И теперь у каждого из вас есть свои причины не приезжать сюда. Ну, это дело вашей совести. Поступайте, как хотите. Мам. Ну уж в таком случае позвольте и мне поступать так, как я считаю нужным. Я начала строить эту дачу, и я ее построю, чего мне это не стоило. Зачем? А это уж мое дело. Я бы ответила на твой вопрос 2 года назад, когда мы вместе начинали строительство и обещали мне вашу помощь. А сейчас уже поздно задавать такие вопросы, отвечать на них. Подожди, подожди, мама, это же дача. Это дача. Это же не что-то решающее нашу судьбу, жизнь. Это дача, которую мы хотели построить для своего удобства, для себя. И мы передумали. Это наше право. Сперва хотели, а потом передумали. А я не передумала. Ну вот что, мама, ты больной человек. Я уже много лет больной человек. Эти камни, они просто доконают тебя. Спасибо за заботу. Но мне же приходилось выполнять работу и потяжелее, чтобы вырастить своих детей. Ну да, ты сделала все возможное и невозможное, чтобы поставить нас на ноги. Но тогда бы это была необходимость. А сейчас совсем другое дело. Ну да, мы хотели иметь дачу, мы мечтали о ней, мы начали ее строить. Но теперь-то ведь ясно, что нам не под силу эта семейная дача. Да может быть, она вообще не нужна, даже если мы ее построим. У каждого возникло столько проблем, что наши мечты о семейном коллективном счастье, они потеряли всякий смысл. Что поделаешь? Жизнь оказалась сложнее, чем мы думали. И все переменилось за эти годы. Не знаю. Может быть, переменилось. Но я всю жизнь делала то, что нужно было другим людям. А сейчас, ну, мне хочется хоть один раз поработать для себя. Имею я на это право. Это что же, она опять пошла? Ну не могу я здесь оставаться. Я в городе должен быть сейчас. И что же это? Вы меня не понимаете? Вы меня не понимаете? Что ты на меня смотришь? Ну ты-то меня хоть понимаешь? Я понимаю тебя, я понимаю. Да не трогай ты его, ты слышишь меня? Ну-ка дай сюда. Нет, нет. Мама, брось камень. Куда сюда? Пусти. Ты же ничего не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Ты потом сама меня жалеть будешь. И обо всем этом ты будешь жалеть. Но будет поздно. Что? Что с тобой? Ничего, ничего. Что тебе? Тебе плохо, да? Нет, нет, погоди. Ничего. Погоди, где это? Ну, лекарство, где? Где? В сумке. А, в сумке. Что случилось? Ничего. Христу, я же просил тебя. Тихо, сядь. Да ну, подожди, подожди. Тихо. Полежать ей надо. Давай полежать тебе надо сейчас. Нет, лежать я не буду. Мне лучше, когда я буду. Ты напрасно сердишься. Ты. Да ладно, не сижусь, я перестань, пожалуйста. Я себя прекрасно чувствую, когда работаю. Ты не успокойся. Ты у отца спроси, сколько я за один день сделать могу. Ты много работаешь. Много, да, ты работаешь. Ну да. Так легче дышать. Раньше цемент мешками таскала. Кажется, совсем недавно было, уже 30 лет прошло. Помнишь, как я детский дом строила? Да, помню. Крыши не было, окон, дверей тоже, одни стены торчали, и то не все. А у меня 200 ребят под открытым небом. Мои трое тоже с ними, а Кифа не было еще. Помнишь, Эльдар? Да. И все равно к 7 ноября все было готово. Да. Тогда у меня были силы. Ничего, ничего. Ты и сейчас молодцом. Я не жалуюсь. Куда-то сестра твоя запропастилась. Она была у меня сегодня. Я очень тебя прошу, будь повнимательней к ней. Она такая одинокая. Хорошо, мам. Ты помнишь, как я вам читала? Очень любили слушать, когда я вам читала. Больше всего любили Оливера Твиста. Света не было. Ты все время хотел дотронуться до керосиновой лампы. Пока не обжегся, помнишь, Эльдар? Ну, помню. Но это было раньше. А потом я выбросила ваши пирожные. До сих пор не могу простить себе. Ты этого не знаешь, это без тебя было. Ты был на фронте. Да как же, ты много раз рассказывал, знаю. Разве? Ну? А я не помню. Я выбросила эти пирожные. Они начали спорить из-за них. Мои дети. Я рассердилась.